Глава 7. Сложный выбор или нарушение приказа. Подъем на стену не занял много времени, и уже спустя каких-то пару минут бега вверх по каменным ступеням, я замер в проеме одной из бойниц меж массивных каменных зубьев стены. Рядом встал Александр и другие маги-вольники, подорвавшиеся, как и я, по тревоге. Да и вообще тут все собрались, даже те, кто и так находился на постах несения службы. Отдыхавшие маги, к слову, тоже все здесь оказались, на восточной стене одинокого бастиона. Все застыли на месте, глядя с тревогой в потемневшее небо над великими хребтами. «Эх, плохи наши дела!» — проворчал кто-то из старых солдат и махнул рукой, почти так, как в отчаянии люди руками взмахивают. «Да, серая мгла наступает», — добавил еще кто-то из магов, вроде паук, и замолк, стушевавшись под тяжелыми взглядами сослуживцев и черепа. «А я пока не возьму в толк. Они чего, каких-то там тучек испугались?» Однако я счел правильным наводящих вопросов не задавать и помолчать, в надежде, что по-любому все скоро узнаю. Из тех же разговоров, которые обязательно начнут эпизодически возникать тут и там, среди солдат и вольно-наемных магов. «Барри, господин Зерикс, а чего все в небо-то пялются?» — пробасил Барри, подошедший вместе с озабоченным Сивым. На господ из большой комиссии сразу обратили внимание, а кое-кто из служивых сочувственно покачал головой. Я просто повел плечами, мол, понятия не имею. Однако вслух я не стал пояснять своей неосведомленности и лишь повернулся назад к сереющему небу востока, чтобы смотреть туда же, куда и все. Следить за развитием ситуации, так сказать. Но почему гарнизон бездействует? Ну, в плане того, что обороняющиеся, мы, то бишь, не получили распоряжение от командования приготовиться к боестолкновению и не ощетинились оружием. В небе началось разворачиваться действо, заставившее нервы напрячься. Мгла пришла в движение, но не в нашу сторону, а зловеще зашевелилась, нагоняя на всех жути. Некоторые участки закружились, забурлили и образовали воронки. Они, словно руки неведомых великанов, спустились к склону хребта, поросшего непроходимыми лесами, коснулись его и вырвали кусок почвы вместе с несколькими деревьями. Затем завертели и разметали все в мелкую щепу. Где-то я уже видел проявление аналогичной магии. «А, ну правильно, было у меня столкновение с темными сущностями в глухой деревушке в лесу, когда мы обоз, точнее карету артефактов, спасали от неминуемого захвата. Тогда мы с Гришкой в заброшенном доме оборону держали. Вот в той деревушке я и видел нечто подобное, сотворенное дедом Ермаком. Сильная магия, ничего не скажешь». Но тут есть еще кое-что из потустороннего, вышедшего из-за грани. Тени демонов проявляются в нависающей мгле. И это гарпии, опасные существа, способные не только рвать противника когтями с зубами, но и резать острыми кромками крыльев. А самое неприятное в их арсенале — это способность наносить удары роями острейших клиньев. Я совсем не уверен, что это все из перечисленного, что есть в их списке орудий убийства. Маги-вольники, которые специализируются на защите, приготовились к постановке своих пологов на бойцов гарнизона и на боевых магов ударной группы. «Демонстрация силы», — задумчиво пробормотал Александр. «Ладно, ждем». «Пугает нас, что ли?» — уточнил я, начав общение с капитаном-поручиком, сочтя момент подходящим. «Череп, поясни, зачем и что означает это представление?» «Тут вот в чем дело. Эй, погоди-ка, Феликс!» Колчак обернулся на солдата, вскинувшего карабин, и придержал жестом его порыв. «Не нужно!» — он обратился к нему. «Видишь, что нет движения в нашу сторону. Да и на городки они не нападают. Если бы у варлода стояла задача вступить с нами в бой, то мы уже попали бы в вихрь. Да и гарпии принялись бы со стен нас сбивать, так что ждем. Объяснил он ситуацию молодому бойцу из армейских, чем и мне помог с первоначальным разбором сути происходящего. Череп закончил поучительную беседу с парнем и вновь повернулся ко мне. «Что ты спросил?» «Извини, Феликс, я отвлекся». Он вернулся к нашему прерванному разговору. «Да так, я просто хотел узнать, чего нам теперь ожидать. Пришлось переделать вопрос». «Ну, скорее всего, произойдет диалог», — череп сделал предположение. «Им что-то нужно от нас, и они попробуют договориться». Колчак продолжил делиться догадками с мыслями. «Но не факт. Такое редко случается. Исходя из неподтвержденных слухов, после появления серой мглы на горизонте никого в живых не должно остаться», — пояснил он нашу вероятную участь тоном полным хладнокровия. «Но мы в бастионе, и у нас есть преимущество по сравнению с теми, кого эта напасть застанет в походе. Тут проще полог поставить, защитившись от этих вихрей». Он махнул в сторону мест с вывороченной землей и деревьями. «Ну и биться с исчадьями, не боясь быть разорванными порывами воздушной стихии. Так как-то, ежели вкратце. Однако, берсерк, это все лишь предположение», — завершил он, и мы вновь сосредоточили внимание на востоке. «Может быть, это начало блокады?» «Череп, ты как считаешь, нам стоит разведку организовать, раз ничего не происходит?» Выдал я смелый вариант первоочередных действий. «Не просто так, а поискать этого варлода, который тучки нагнал и нас стращать удумал. Хлопнуть его по-тихому, да и все. Нет проблемы. Ну, не дрожать же тут в бастионе». Колчак задумался. «В принципе, варлоды, они ведь люди, как и мы», — продолжил он рассудительно. «Просто это очень сильные маги, как и наши магистры в академии и протекторатах. А некоторые из них в поединках совершенно слабые. На шпагах те же. Вся их мощь в магии сокрыта». «Ну, а я о чем тебе и говорю. Я воодушевился скорой победой, в коей не сомневаюсь». «Опасно!» Череп отрицательно мотнул головой. «И магов у нас маловато, чтобы в разведку их отсылать перед вероятным штурмом. Кстати, Феликс, тебе нужно со своими людьми в одинокую башню отправляться, пока возможность безопасного прохода имеется». Александр начал проявлять командирскую заботу. «Там всего-то Ефим твой, да дюжина солдат без магического прикрытия находится». Череп правильно обрисовал ситуацию с личным составом в моей башне. «Так что, берсерк, готовься к скорейшему выдвижению на место службы». Он отдал мне недвусмысленный приказ, завуалировав его под просьбу в нашем общении. «Слушаюсь, капитан-поручик», — козырнул я и обернулся к двум неразлучным ватажникам. «Остапий, найдете на стенах князей Кутузова с Армановым и передайте им весть о срочном выдвижении. Барри, вас я попрошу братана подготовить к выезду». Я специально перешел на официоз, заставив старых товарищей удивиться столь радикальной перемене в общении. Однако они поняли правильно мою интонацию с выканьем, когда глянули на недовольного черепа. «Ну, правильно, тут же служба с военным положением». «Слушаемся, княже!» Сивый браво козырнул за обоих, а его огромный товарищ изобразил выражение полной решимости к любым действиям. Остапий и Барри тоже приняли правила военного обращения и поспешили исполнять мои приказания, разойдясь в разные стороны по проходу на крепостной стене. А я еще раз взглянул на серую мглу. Не такая она и страшная, как по мне-то. Ну, мгла и мгла. С вида похожая на слишком темный туман или на светлую тучу, зацепившуюся за высокие сопки одного из великих хребтов. «Феликс, тут ничего интересного не произойдет в ближайшее время», — заявил Колчак. «Ты бы сходил попрощался с графиней Потемкиной. Он проявил участие ко мне. Выдвигаться придется очень скоро. Прямо минутные сборы тебе выделены. Да, ты прав. Я согласился с Черепом и направился вниз. Когда с ней еще повидаться сможем, даже не знаю. Из-за спины послышался свод срочных приказов от капитана-поручика, касающийся принятия простых мер. И отражают они обычное усиление бдительности и перевод гарнизона в состояние полной боевой готовности. Можно подумать, что до этого оно не было таковым. Ведь на поверку катастрофическая нехватка наблюдается в окомплектовании гарнизона крепостеричным составом. Почему люди постоянно готовы, без всяких дополнительных вводных. До кельи я домчался и застал Полину, встревоженной, но находящейся на месте, и никуда не помышляющей сдернуть. Графиня четко исполнила мою просьбу оставаться на месте, что я отметил для себя в качестве положительного момента. «Что там?» — коротко бросила графиня, поднявшись с кресла и сделав шаг мне навстречу. «Все в норме. Обыкновенное затишье перед бурей. Я постарался не пугать свою будущую невесту всякими страшилками». «И все же», — настояла она, выразительно нахмурив свои изящные тонкие брови, — «я взрослая девочка, и меня напугать весьма проблематично, если ты еще не заметил», — добавила она. «Ага, Полин, вот кто бы спорил, только не я», — искренне ответил я. «Там серая мгла, если тебе это говорит о чем-то». «А, есть такое в списке моих интересов?» Она снова удивила меня. «Когда сюда добиралась, я с пользой использовал время. В пути слушала все, что говорит народ про эти земли. Мгла». Она подперла подбородок ладонью. «Это терпимо, в отличие от черной небесной чумы». Огорошила она меня очередным кошмаром, о котором я не слыхал. «Это болезнь такая, Полин?» Пришлось уточнить у нее, так как в голову только болезнь пришла с аналогичным названием. «А? Нет, не совсем болезнь, но близко к этому». Потемкина частично опровергла меня. «А выглядит знатно, когда снег черного цвета с неба валит», — пояснила отважная госпожа графиня. «Подробностей не знаю». Она заранее пресекла мои вопросы. «Ты, кстати, нервничаешь», — подметила девушка, — «и мое состояние». «Есть немного». Не стал я отнекиваться и взял ее ладонь в свою руку. «Поль, мне нужно срочно умчаться отсюда, в смысле из бастиона, в отдаленную башню». Я перешел сразу к сути, как она не была бы мне неприятна. Однако Потемкина спокойно восприняла новость о скором убытии суженого и только кивнула в сторону мамаши волчьей ехидны. «Я так понимаю, что эта дама изрядно колючая и противная?» Она улыбнулась, а чудище оскалилось. «Теперь она будет всегда со мной, правильно?» «Вы подружитесь, вот посмотришь». Я встал между ними и погрозил кулаком из-за спины злющей ехидни. «Ну, это что-то из разряда охраны», — продолжил я. «Но сразу предупреждение сделать обязан, Полина. Не показывай ее никому, без особой надобности». «Пх, это если я убить никого не хочу», — усмехнулась боевая девчонка. Да, что-то типа того. Ты вот что, каким способом ты намеревалась покидать порубежье?» Я вдруг вспомнил о некоторых проблемах с портальными перемещениями из-за активности магического разлома. «У меня есть мощный свиток, который прекрасно справится с любыми аномалиями магических сил». Графиня почти успокоила меня. «Не волнуйся. А вот насчет подвод с золотом, Тут она призадумалась и повела головой в отрицании. «Не получится. Придется ждать завершения осады. А там уж организовывать переброску в Ставрополь и сразу в столицу. Охрану подавающую нанимать». Тут она как-то отстранилась. «Или ты уже передумал?» «Ну что ты, Полина!» Я даже чуть вспылил. «Все будет четко, вот посмотришь». Нас резко прервали, открыв дверь кельи. Потемкина выхватила свою руку из моей, и мы встретились взглядами с Родионом Кутузовым. «Тут вот...» — он протянул письмо. «Полина Николаевна, передайте, пожалуйста, моей семье», — обратился он, провожая послание взглядом. «Непременно», — односложно ответила моя ненаглядная и отошла, решив не мешать исполнению наших воинских обязанностей. «Ну, не жена, а просто красавица с великим пониманием мужика. Вот ничего не могу сказать в ее сторону отрицательного. Хотя первая наша встреча на полустанке, да, прошла она так себе». «Феликс, все готовы к отправке и ожидают только тебя», — выпалил он и исчез в коридоре, подарив нам еще пару мгновений для уединения и прощания. «Полина, ты...» — начал я, не зная, что сейчас делать. «Молчи и пока». Она смело притянула меня и опять поцеловала без предупреждения. На сей раз я быстро сориентировался и... Какой же озорной язык у нее! Ну, а желание близости готовилось изломать все моральные устои. «Жаль, что так мало времени, иначе я взял бы свои слова обратно». Я чуть отстранился и щелкнул графине по носу, но продолжив удерживать даму за гибкую талию. «Служи». Она среагировала с иронией и отвернулась, прекрасно поняв, о чем это я намекаю. Я больше не видел нужды для задержки и выскочил в коридор, где топтался Кутузов. Кивнув ему в знак благодарности за оказанное понимание, я хлопнул товарища по спине, и мы помчались с ним к воротам крепости, где ожидали все остальные. Далее я пропустил наш выезд из бастиона и проход меж ловушек, и вообще много чего. А все почему? Да потому что я виртуально бил и матюкал себя за нерешительность в отношении будущей жены. Ладно, пусть наши страсти лучше разгорятся, а там уж мы с ней. «Хозяина, а хозяина!» Чукча выдернул меня из пелены розовых грез влюбленного мальчика. «Вот, рыжий, как я тебе благодарен!» Я среагировал на него с радостью за появление. «Начальника!» «А за что, однако, твойная, мойная благодарная?» Поинтересовался он вкратчиво, не поверив сказанному. «Где вжик?» Я проигнорировал его вопрос. «А однако тама». Чукча ткнул в небо обоими усами, продолжая недоверчиво щуриться. Я задрал голову вверх, рискуя вывалиться из седла братана, но пернатого львенка не заметил. «Прячется, наверное». Подвел я итог наблюдений. «А Калигула?» Я продолжил дорожную поверку личного состава. «Так, хозяина, однако он встанет перед тобой, как только я его позову». Рыжий возмутился даже. «А что?» «Общий сбор. Вы всем не понадобитесь в моем приключении, но об этом потом». Внес я интригу и пристально осмотрел своего фамильяра. «Вначале, рыжий, я сделал ударение для акцента. Ты мне покажешь, что произошло в городке Светлых». «Моя не может, однако». Чукча развел лапами. «Вот, хозяина, представляет твоя, однако, что забарахлил артефакт записей». Прозвучала нелепая отмазка. «Чукча!» Пришлось рявкнуть и привлечь внимание попутчиков, сразу заметивших таракашку. Но товарищи мои уже привыкли к этому чудику, посему лишь усмехнулись, догадавшись об очередном залете усатого. «Все нормально», — я улыбнулся, частично подтверждая их догадки. «Мы тут толкуем о своем», — добавил я и вновь сосредоточился на фамильяре. «Чукча, вот скажи, это тайная велика, что ты ее от хозяина своего скрываешь, а?» «На минутку, я там в главной роли выступать должен был, судя по ранам на теле». «Починит моя артефакт и потом покажет», — заявил он таким серьезным тоном, что я смутился. «Ну, хорошо, потом так потом», — прошептал я, прекрасно видя и чувствуя, как усатый напрягается. «Тогда скажи мне, что ты слышал о варлотах Я резко сменил тему разговора. «Моя хочет напомнить хозяине». Чукча обрадовался моей податливости с неудобным вопросом о происшествии в городе. «Твой, но я, однако, уже с одним экзо... где пиля... Тьфу ты!» Но он зажмурился и что-то проговорил одними губами. «Знакомая твоя с одним этим вот экземплярой Вардлода». «Рыжий, ты меня волнуешь, когда это я успел встретиться с ним?» Я удивился, не припоминая этого случая. «Когда источника переделала твой ней, однако, в том разе в городе, у дома Муравы», — напомнил он мне события, выпавшие из памяти. «Он из них один и был, Варлод», — завершил усатый. «Это хорошо», — пробормотал я. «Короче, мне вы все понадобитесь, так что не разбредайтесь и не разлетайтесь», — предупредил я Чукчу. Осмотревшись, я обнаружил, что мы приближаемся к одинокой башне. «Родион, можно тебя?» — крикнул я Кутузову. Князь придержал коней, поравнялся со мной. «Слушаю тебя, берсерк!» Он воспользовался прозвищем вместо имени. «Вот что, дружище, ты слушай и не перебивай, и не оспаривай мои решения». Я его сразу предупредил от возможных сопротивлений. «В общем, так, Родион, остаешься за старшего башни». Он округлил глаза, догадавшись о том, что я собираюсь их покинуть. «Я просил обойтись без комментариев и пререканий со своим командиром. Пришлось напомнить о субординации. Я отправлюсь в легкую разведку и всего делов». «Но один?» — он не удержался от возгласа. «Нет, со мной будет еще кое-кто». Я ткнул рукой в Чукчу, сидящего на голове братана. И этого вполне достаточно. И вот еще что. Не вздумайте на мои поиски отправляться. Хе, вернусь, не переживай», — добавил я и потянул братана влево. «Погоди, а если череп?» «Скажи капитану-поручику, что ситуация так сложилась, и не было иного выхода», — отмахнулся я. «Ну или придумай что-нибудь. Все». «Феликс, княже, а ты куда?» Сивый обратил внимание на смену направления моего маршрута. «Барри, Остапий, и вы, господа!» Я обратился ко всем сразу. «У меня есть неотложные дела. Прямо вон там он!» Я кивнул в сторону заснеженных вершин, наполовину скрытых мглой. «Не паникуйте, это разведка!» «Феликс, дэхэ, он просто дрожать не желает, как те маги, что прятались за стенами высокими в бастионе», — с пониманием пробасил Барри. «С тебя, Остапий, золотой червонец! Я уж говорил тебе, что не станет наш господин, сидячий в башне, дрожать, яки лягушонок. Не выдержит!» Я лишь про себя усмехнулся, оценив его простецкую логику, и решительно повернул боевого коня по направлению к великим хребтам. «Если Варлот человек, то почему его не хлопнуть, если вдруг он мне попадется? И наверняка это будет тот самый Рафаэль, слух о котором по городкам расходится. Кроме того, я имею отличный повод наведаться к великим хребтам, где по легенде и всяким намекам от призрачных дам я должен разыскивать скипетры и державы. А разведка, так это для всех просто и понятно. Но в душе я хочу совершенно другого. Мне просто приспичило попасть в захребетье и посмотреть на все то, что там имеется. Взбудоражила меня Полина Потемкина откровением о тамошней жизни».